41. Плыть. Мне надо просто плыть. И не думать о том, что у меня болит лодыжка. Или что туннель сужается. Или что я не проделала и четверти пути. Мне надо просто плыть. Быстро и уверенно. Плыть на свет. Как та маленькая девочка из фильма, ужасно меня пугавшего в 9 лет. Мне даже кошмары снились. Плыть. Не думать про фильм, про страшного клоуна и шипящий телевизор. Не обращать внимания на то, что мелкие пылинки не дают видеть и жалят глаза. Просто плыть. Не думать, что туннель и правда сужается, что я задеваю плечами стены, прохожусь по мягким водорослям, из-за которых совсем ничего не видно. Просто нахрен плыть. Не думать про водоросли, не думать про сужение туннеля. Не думать про то, что каждое движение правой ноги посылает разряд боли в лодыжку. Не думать, что в груди невыносимо давит, будто там воздушный шар, который скоро взорвется. Я плыву на свет. Я ослеплена. Я закрываю глаза. У меня болят легкие. У меня болит нога. Я почти ору от боли. А потом туннель исчезает, соскальзывая с меня, как расстегнутое платье. Я открываю глаза. Везде вода. Ни пещеры, ни стен. Благословенная, светящаяся желтая вода озера. Я мчусь на поверхность и вдыхаю. Жадно глотаю воздух, и грудь перестает болеть. Лодыжка все еще ноет. Руки повисли от напряжения. Но я все-таки держусь на плаву и не ухожу под воду. Возможно, я смогу даже доплыть до лагеря, если немного отдохну. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, меня ищут. Я тут же слышу шум моторки вдали. Я разворачиваюсь и вижу небольшую белую лодку. Обычно она привязана к пристани. Чет сидит около мотора и гоняет лодку по озеру. Я вытаскиваю руку и машу ему. Воздуха осталось мало, но я изо всех сил выкрикиваю его имя. «Чет!» Он видит меня, и его лицо начинает сиять от удивления. Он выключает мотор, берет весло и подгребает ко мне. «Эмма, боже мой, мы везде тебя искали!» Я плыву. Он гребет. Наконец мы достигаем друг друга, и я хватаюсь за край. Чет помогает мне забраться на борт. Я падаю на дно, задыхаюсь, не могу двинуться. «Вы нашли девочек?» — спрашиваю я еле-еле. «Рано утром. Они голодные, в шоке и обезвожены, но все будет в порядке. Насколько я понял, Тео везет их в больницу». Я резко сажусь, чувствуя приступ тревоги. «Тео вернулся в лагерь?» «Да. Он сказал, что нашел вас с девочками, а потом ты на него напала и убежала». Он лжет. «Эмма, это глупости. Ты же понимаешь, правда?» Я продолжаю говорить, пытаясь донести до него еще немного глупостей. «Чет, он навредил девочкам. Нельзя оставлять его с ними наедине. Нужно позвонить в полицию». Я лезу за телефоном. Он по-прежнему лежит в кармане и работает. Даже заряд остался. Я набираю 911, но меня прерывает тень в отражении. Чет, размытый, словно в кривом зеркале. У него в руке весло. Это я тоже вижу. Деревяшка проносится по экрану, и Чет бьет меня по затылку. На долю секунды все останавливается. Сердце, мозг. Легкие, уши, глаза. Ничего не работает. Словно моему телу нужно определиться с реакцией. Я думаю, что это смерть. Она не похожа на сон или путь к свету. Смерть — это резкая остановка. А потом я ощущаю боль во всех своих нервных окончаниях. Она заполняет тело, сигнализируя о том, что я жива. Мертвые не чувствуют таких мучений. Мне так больно, что я им завидую. Боль захватывает меня целиком. Я не могу ничего поделать. Зрение плывет, голова звенит. Я издаю удивленный стон. Телефон падает из моих рук, а я сама валюсь на дно лодки.